Жизнь и служение апостола Павла. Апостол Павел, жизнь и служение которого мы изучаем, был избранным Божьим инструментом для язычников. Но можно сказать, что Павел никогда не упускал молиться и свидетельствовать иудеям. Мы помним его слова, когда он писал римлянам: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Сознавая, что иудеи решили убить его, Павел, убежденный в своем уме, решил апеллировать кесарю. Павел имел великую привилегию, потому что он был римским гражданином, хотя по происхождению он был иудеем. Наше настоящее изучение поэтому находит Павла на пути в Рим, как узника. Это было утомительное путешествие, включая кораблекрушение, которое задержало их сравнительно. В пути Оле, на западном побережье Италии, Павел оставил корабль и под охраной продолжал путешествовать в Рим, продвигаясь по береговой дороге на север. В Писании упоминается два места в продолжении их путешествия. Одно – Аппеева площадь, а другое – три гостиницы. Одно находится 43 мили от Рима, тогда как другое было каких 10 миль ближе к великому городу. Местные верующие христиане или с города Рима встретили апостола, узнав, что апостол прибыл в их местность. Это принесло много радости и ободрения апостолу. Писание провозглашает: увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Павел не посещал Рима в никаких своих миссионерских путешествиях, но в Риме были те, кого он знал, и имена которых упомянул в послании к римлянам. Два имени особенно выделяются, а именно Аккила и Прескила. Эти имена впервые встречаются в Писании в книге «Деяний святых апостолов», 18 главе 2 стихе, где мы читаем: «Павел оставил Афины, пришел в Коринф, и нашед некоторого иудея именем Аккилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескилу его жену». Когда указана причина, что они были высланы из Рима по повелению Клавдия Кесаря. Посещение апостолом Коринфа произошло во время его второго путешествия в 52 году новой эры. Они стали хорошими друзьями и верными сотрудниками с апостолом Павлом, путешествуя с ним, когда Павел оставил Коринф, после 18 месяцев пребывания в нем. Прибыв в Ефес, Павел оставил Аккилу и Прескилу там, продолжая дальше свой путь. По прошествии 5 лет Павел писал коринфянам из Ефеса, вспоминая Аккилу и Прескилу, говоря: «Приветствует вас усердно в Господе Аккила и Прескила с домашнюю их церковью». Позже они вернулись в Рим, потому что Павел ссылается на них по имени, как живущих в Риме. Вероятно, они не были продолжительное время там, когда апостол писал послание к римлянам, приветствуя их. Другие жители Рима, живущие или посещающие места, где апостол Павел проповедовал Слово Божие, и в результате ставшие новой тварью во Христе, вернулись в Италию, чтобы продолжить познание Слова Божия. Таким образом, Павел на своем пути в Рим знал, что в этом великом городе были люди, которые слышали Евангелие из его уст в прошлом. И возможно, что некоторые упомянутые в 16 главе послания к римлянам были в числе тех, которые приветствовали Павла, когда он под охраной приближался к городу Риму. Продолжая путь по знаменитой Аппиевой дороге, вероятно, душа великого апостола возбудилась, когда он взглянул на великий город, о котором он молился, который он желал посетить и где проживающих верующих христиан желал укрепить в их вере. Он не шел как свободный человек, но как узник. Но он также шел, чтобы свидетельствовать о слове и силе Евангелия. Не осведомил ли его Бог, что он должен сделать это? Опять мы напоминаем себе слова Господа Павлу: «Ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, Так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Это слово, наверное, было в уме апостола во время его утомительного путешествия на корабле из Кесарии и на Апеевой дороге, когда он с другими путешествовал по береговой дороге в Рим. И когда, наконец, впервые он взглянул на город, эмоциональный удар на ум Павла, вероятно, был очень великим. Он благодарил Бога и ободрился, встретившись с верующими, которые пришли встретить его, и теперь он первый раз смотрел на город Рим. А что ожидало его там? Какой будет исход обвинений против него? И что будут рассматривать трибуналом Рима? Не посвятил ли апостол Павел непроизвольно свое дело снова Господу, который чудесно руководил им на протяжении лет в его евангельском служении, его многих путешествиях, его многих страданиях, как записано во втором послании к Коринфянам, 11 главе, начиная с 23 стиха и дальше. И его страдания увеличились после того, как он написал второе послание к Коринфянам. Мы будем небрежными, если не посмотрим на глубокое эмоциональное напряжение, пережитое апостолом, когда он приближался к городу Рима. Его упование было на живого Бога, но это не освобождало его от эмоциональных чувств. Не вопиял ли в агонии Духа наш Господь Иисус Христос, когда Он, Господь славы, шел на крест? Не сказал ли наш Господь Иисус Христос своим ученикам перед входом в Гефсиманский сад: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодствуйте со мною»? С каким тоном голоса заметил Господь Иисус: «Так ли не могли бы один час бодствовать со мною»? Не печалился ли Христос, что ученики Его не бодствовали и молились за Него, когда Он стоял перед источниками тьмы в Гефсимании? Павел был ободрен посещением верующих из Рима, когда он шел в Рим. Пастырь нуждается в ободрении. Пастыри, твердо стоящие на Слове Божьем и за дело Иисуса Христа, нуждаются в молитвенной поддержке своих церквей. Пастыри стоят пред эмоциональными проблемами в своем служении. В одном случае апостол Павел провозгласил: «Кроме посторонних приключений, проблем и страданий, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах». Пастыри, ищущие, чтобы поддержать членов своей церкви учением, словом ободрения, духовным советом, а также молитвой, несут очень реальным и важным образом бремя. Апостол Павел, писавший Галатской церкви, провозгласил: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Верный пастырь является предметом этого ежедневного бремени, и поэтому он тоже нуждается в ободрении. Апостол Павел был укреплен в духе, потому что некоторые верующие пришли встретить его, когда он приближался к городу Риму. Он почувствовал пользу, духовный подъем от этого ободрения, когда он первый раз смотрел на город, который он так желал посетить. Но теперь он пришел как узник. Однако Павел сознавал, что он был выше и вне заключения Рима. Он был в действительности и поистине узником Господним. Позже писавший из Рима апостол Павел, описывая себя таким: «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». И затем опять в следующей главе того же послания: «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны». Рим. Когда апостол Павел прибыл в город, он насчитывал приблизительно сверх 2 миллионов людей. Но условия сильно отличались от условий современного города сегодня. Подчеркивалась болезненная разница между обилием и нищетою. Приблизительно половина населения, возможно, немного меньше половины, были свободными гражданами. Были свободные граждане, гордившиеся своим подданством, хотя многие из них не имели лучшего места для ночлега, чем публичные галереи или преддверия храмов. Они ни о чем не заботились сверх ежедневного хлеба, игр амфитеатров и дикого наслаждения гладиаторских игр. Это был город рабов, которые служили своим господам согласно их прихотей и подлежащие во всякое время гневу своих господ. Но в уме апостола было сознание, что многие из них были без Бога, без Христа и без надежды в мире. Его сердце было очень встревожено, когда он сознавал этот факт. Там также проживало много иудеев. Иудейское общество давно существовало там. Многие из них наслаждались привилегией римского гражданства, как это было и верно по отношению самого апостола Павла. Аминь.